Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Вольнов Валерий Павлович. Я майор областного отделения милиции. На вас поступила жалоба, что вот вы названиваете без конца Аносовой Валентине Петровне. Кому? Аносовой Валентине Петровне. Это мы вообще-то никому не названиваем. На вас поступила жалоба, что вот вы вымогаете у нее квартиру, деньги. А из какого дома? Космодемьянский Зоя Александра, дом 10, квартира 218. Я впервые такое слышу, как бы то, что я кому-то там угрожаю, кому-то там жа это. Я не. Ой. Ну, Аносова Валентина Петровна из 200 квартиры вашего дома подала на вас жалобу. Вот что вы... А, это у этой женщины, у которой крыша поехала. Ну, не К ней знаешь... просто приехал внучек. Вот. И что? Вот. Пусть она спустится, проверит к нам. То, что кто там на нее кто на нее там это угрозы кидает и кто на нее там что кидает. Нет, ну вот Она она... сама бегает у нас здесь всегда на улице, матом орет. Вот она сказала, что вот вы угрожаете ей, вымогаете у нее квартиру, деньги. Мы живем на первом этаже. Зачем нам у нее вымогать деньги? По телефону ей названиваете и не знаю, что-то Я вымогаете. не знаю ее телефонный номер. Мы еще будем выяснять это. Да. А что вы можете вот о ней рассказать? Это женщина, которая живет одна, которая водит к себе собак в квартиру, вот, и которая, не знаю, по Бездомных? жизни Бездомных? выходит и ругается матом. А на бездомных собак ходят? Да. Это тоже мы в протокол запишем. А что вот еще? Она говорила, что вот кислотой еще угрожаете. Чем? Кислотой. Удачи. Ну что? Удачи. Я никому не могу угрожать, потому что я не знаю ее номер, это раз. Второе, то, что я сижу всегда в интернете, это два. Вот, и общаюсь с друзьями. В интернете, да? Алло, алло. Да. Это снова я. Ну что вы еще можете рассказать об Аносовой Валентине Петровне? Просто я... А вы сначала скажите, как вас зовут, фамилия, имя, отчество. Вольнов Валерий Павлович. Я сейчас. Скажите ваш телефон сотового отделения. Отделение? Да, отделение ваше. 300. Как? Вы записываете? Да. 395. Ну. Что вы можете вот еще рассказать по поводу Аносовой Валентины Петровны? Просто вот понимаете, она подала заявление, а вот вы говорите, что вот она ругается матом, водит себе собак Ну бездомных. вот придите со своим заявлением сюда, и тогда будем уже выяснять до конца. Потому что я сейчас звоню в сотовое отделение, и вас вычисляют.